Присушили тебя, привородным зельем опоили, а то опять кошки есть троишерстны. Завтра пойдешь шляться, зайди в ледовитый океан. У ворот бабка-гадалка живет. На другой день ходил главными улицами. Помню, в комфортабельную квартиру зашел, а потолки трясутся, в шкалах посуда, говорит. Спрашиваю, что это у вас, кобыть, последний день Помпеи? Это у нас пенсионер Иван Авдеевич физкультурой занимается. По своему этажу кровать с перинами катает. Нет, моя жемчужина сюда не закатилась. В обед на реку выгулял, тут кафе «Ледовитый океан». У ворот старинная избушечка, кабыть из-под ягой бобы. Постучался. Хозяйка жива? Жива маленько-то. Хорошенько беленько старушоночка у оконца вяжет, и котенок у печки из чашечки лапкой ест. «Бабушка, я не гадать». «Что тут гадать, без гадания видать? Нарядной, возволнованной, судьбу свою ищешь». «Бабушка, я остался без невесты. Значит, курвяга какая-нибудь? Нет уж, всех честнее да прекраснее». «У тебя-то, дитя, простота в лице детская, ненаглядная. Ежели она стоящая женщина, ты у ейного сердца прижат». «Потеряю ее, буду пить, в карты играть». «Не дичай, праведная любовь не потеряется». «На тебе, бабушка, на гостинцы». «Не надо, не надо, свадебного принесешь пряничков мятных». «Как меня эта маленькая старушка развеселила». А к вечеру еле ноги перекладываю, новые ботинки жмут. А полночь в Лодейную улицу выбрел, над городом тихо припало. Солнце присело на воды, как утка. Вот и дом номер 18, а как зайдешь? Стою, булочку доедаю, а на крыльце человек и пошевелился. «Вам кого?» «Дозвольте с вами на крылечке посидеть». Опоздал на пароход. «Даже прилечь не угодно ли? Вот вам оленья постель». Я как выпью, меня жонка всегда на улицу выгонит и постелю высвистнет. Для гостя можно бы в избу поколотиться, да боюсь, чем бы не огрело. А я на оленину пал, пальтишком накрылся, как у мамы за пазушкой. Проходные свистки разбудили. В горницах хозяева ругаются. Больше слыхать выговор женственный, полный, окатистый. Я застегнулся, да наутек, и не поблагодарил. А день серый, с дождем. Поглядел на себя весь в оленьей шерсти. Ох, кто бы меня шомполом оловянным настигал. За тенью гоняюсь, за ветрами бегаю. А тут и городу конец. Невеличко осталась кузнечевская слободка. Домишки, как коробки худые, а нельзя не пройти. По дороге канава, с горы вода летит, льет. Мостик был да сплыл. Я размахнулся, да раз на ту сторону. Тут оступился... Каблук отсадил и карман оторвал. А глины на ногах, на боках. Тут я духом упал, тут весь форс потерял. Эх, Митя, Митя, век над людьми смеялся, теперь сам всех насмешил. И поворотил я обратно, скорее бы на пароход, да домой. Плакать не плачу, а слеза бежит. Эх, Машенька Керстен, потерял я тебя. А поперек дороги под старым карбасом сапожник, как в магазине сидит. Тремя гвоздиками прихлопнул мне каблук. «Мастер, вы худо сделали». «Худо сделал, так и опять ко мне прибежишь. Крепко сделаешь, так и без денег сиди». «Мастер, вы мне карман не прилепите хоть на живую бы нитку. Наша фирма этими пустяками не занимается. Эво, где за углом портниха живет, дом номер 8. Дай схожу, хоть пальто зашьет да почистит, а то хуже пьяного». Дом номер 8. Крылечко и сенцы чистенькие, половички тканные. За дверью швейная машина стучит. Поколотился. «Зайдите». За порог ступил, у оконца Анна. Радость любезно бывает слезна. Захватилась за меня, руками за шею напала. «Вы в Яфле мне видитесь? Не во сне ли мне кажетесь? Машенька, в день веселья моего не плачь! Жить-то начинать без вас тошно было, как в погребу сидела, с вами рассталась. Я-то тебя искал, в домах заблудился, в дождях замочился. Дому номер наврали, надо 8, 18 сказали. 3-й год с нею живу. каждый день, как в гостях гощу. Така хозяюшка, така голубушка. На пароходе со мной в море выпросится. Машенька, там тебя заплеснет валом. Митенька, ты меня крепче держи-то. Смывалиха встретилась. Поздравляю, Митенька. Умно ты родился, да умно и женился. Соврала номер-то. Вралья редкозубая. Забыла.